Глава 25. Кровь огненного волка. Тимофей пробыл с Лизой почти до 11 часов вечера. Они навели порядок в ее комнате, а затем смотрели телевизор, сидя в обнимку на диване в гостиной. Лиза потихоньку успокоилась, но он все же не хотел оставлять ее одну. Время было позднее. Тимофей отлично понимал, что в академию теперь придется пробираться через дыру в ограде, а затем звонить Димке или Стасу, чтобы открыли для него окно в комнате. Но не мог же он вот так взять и уйти. Что, если неведомый убийца вздумает вернуться? — Если хочешь, могу остаться ночевать, — предложил он Лизе. — Будешь спать под лестницей, как Гарри Поттер? — поинтересовалась она в ответ. — Могу лечь прямо на этом диване. Но тут в особняк вернулись Ирина и Алик. Увидев Тимофея, они ничего не сказали, просто поднялись на второй этаж. Еще полчаса спустя приехала горничная. Теперь Лиза была не одна, значит, его помощь больше не требовалась. Попрощавшись, Тимофей отправился в академию. По пути он все же позвонил отцу и рассказал ему о случившемся. Егор разволновался настолько, что хотел немедленно вернуться обратно в Клыково, но затем передумал. — Я поговорю с вашей директрисой, — сказал он, поразмыслив. — После недавнего нападения нимфы в академии постоянно дежурит несколько отлично подготовленных охранников. Может, Елена Федоровна отправит парочку бойцов к нашему дому? Они-то никого не пропустят в особняк. — Но ты уверен, что не узнал эту женщину? — Она закрыла лицо маской. Сначала я решил, что это змееносец, но потом понял, что он гораздо шире в плечах. — Да, дела, — вздохнул Егор. — Стоит только ненадолго отлучиться. — Ладно, спасибо, что позвонил. И спокойной ночи, сын. Завтра я приеду, и мы с тобой еще поговорим. — Хорошо, — ответил Тимофей и отключил связь. Из темноты уже выступали корпуса академии, окруженные высокой чугунной оградой. Территорию ярко освещали прожектора, установленные на крышах зданий. Тимофей уже направился в сторону заветной дыры в заборе, когда увидел неподалеку за деревьями неприметный черный фургон. Пока он соображал, кто бы это мог быть, из фургона уже выбрался человек и заспешил ему навстречу. Это был Платон Долмацкий. Но в каком виде? Седые волосы едва ли не торчали дыбом. Руки тряслись, в глазах застыло смятение. — Тимофей! — быстро проговорил старик, хватая парня за рукав. — Как хорошо, что я тебя встретил! Как раз собирался в академию, но вовремя заметил тебя. У меня к тебе дело. Я задержался в городе, но больше этого не повторится, — принялся оправдываться Зверев. — Обстоятельства так сложились. Меня не волнует твое нарушение режима. Я здесь из-за своей дочери. — Что-то случилось с Серафимой? — Да, — кивнул Платон Евсеевич. — Она в плену у мастера игрушек. — Что? — опешил Тимофей. В его памяти тут же всплыло клеймо с инициалами М.И. — Как это случилось? — Ты знаешь кое-что о моей работе. Платон Евсеевич отвел глаза. Мы получили заказ на один редкий артефакт. И Серафима так загорелась, что отправилась за ним в одиночку. Она не первый раз работает одна, и я был уверен в ее безопасности, поскольку моя девочка всегда находит выход из любой ситуации. Но тут вдруг все пошло не по плану. Хозяин поймал ее в момент кражи. — И что вы собираетесь предпринять? — забеспокоился Тимофей. — Полицию точно не будете вызывать? — Конечно. Никто не должен узнать о происшествии, особенно первородные. Ведь тогда информация дойдет до королевского зодиака. Этого нельзя допустить. Мастер игрушек — слишком важная фигура в мире первородных. Если станет известно, что мы с дочерью пытались его обокрасть, нам не поздоровится. Поэтому я умоляю тебя, Тимофей, я готов перед тобой на колени встать, — задыхаясь, проговорил старик. Мастер игрушек пообещал отпустить Серафиму, если за ней придешь ты. — Я? — остолбенел Зверев. — А это ему зачем? Он не объяснил. Сказал только, что много о тебе слышал. Сейчас внимание всех первородных приковано к Академии Пандемониумам и ее ученикам. Возможно, он в курсе, что ты потомок огненного волка. Я понимаю, что прошу немало, но ведь ты способен за себя постоять даже в поединке с таким чудовищем, как мастер игрушек, а я не могу лишиться дочери. Я этого просто не переживу. Что же вы не думали об этом, когда отправляли ее на такое задание? — Серафима всегда возвращалась! — горячо воскликнул Платон Евсеевич. — Смелая, решительная, отчаянная девочка! Я не понимаю, как она попала впросак! Наверняка ее голова все еще забита этим мерзким мальчишкой Климом Поликутиным. Она не забыла его. Мысли о нем гложут ее изнутри. Вот она и потеряла бдительность. Но с тобой такого не случится. Откуда у вас такая уверенность? Я знаю, кто ты. И уже не раз видел тебя в деле. Ты сможешь вернуть мне дочь Ликой, пожалуйста. Не ради меня, но ради нее. Я знаю, что вы с Симой очень дружны. — Ладно, — скрипя сердце, согласился Тимофей. — Где он живет? — Я отвезу тебя и буду ждать вашего возвращения. Только забери у него Серафиму. — Едем, — согласился Тимофей. — Но если со мной что-то случится, вам придется объясняться с моими родителями. — Если начнется серьезная заварушка, я сам ворвусь в дом и постараюсь вас защитить. Но лучше обойтись без лишней крови. Мастер игрушек не тот, с кем можно враждовать. «Ты не представляешь, что значит для меня твое согласие», — говорил по дороге Платон Евсеевич Тимофею. «Никто и никогда ничего подобного для меня не делал, и я умею быть благодарным. Только попроси, и я исполню любое твое желание». «Сейчас я хочу только, чтобы с Серафимой все было в порядке», — ответил Тимофей, глядя, как проносится в темноте за окном деревья. «Ни о чем не беспокойся», — заверил его Долматский. «Я вас прикрою». «Я не беспокоюсь», — стараясь придать голосу уверенности, произнес Зверев, хотя глубоко сомневался в исходе своей встречи с мастером игрушек. Естественно, он боялся, хоть и старался не подавать вида. Мастер игрушек. Платон Евсеевич рассказывал, что он очень опасен, и тем не менее отправлял к нему Тимофея. У Зверева мелькнула мысль, что, возможно, следовало захватить какое-нибудь оружие в арсенале Академии. Но тогда пришлось бы объяснять Елене Федоровне слишком много всего, а времени уже не оставалось. Да и к чему ему оружие, если он сам ходячий огнемет? Главное, чтобы Серафима осталась цела. — Что именно вы хотели у него украсть? — спросил Тимофей. — Ну, лучше тебя об этом не знать, — уклончиво ответил старик. — Нечто типа кубков Ивана Грозного. Не иногда люди предлагают большие деньги за темный артефакт. Мы лишь достаем нужные вещи, не задавая лишних вопросов. И это дело как раз из таких, Тимофей, поэтому ни о чем не спрашивай. Эта информация тебе сейчас не поможет. Так что я должен сделать? Просто войти в дом и поговорить с хозяином? Да. Ты попросишь его освободить Серафиму. Он опасен, но очень мудр. И не станет убивать без крайней необходимости. Как-то это меня нисколько не успокоило. — Я не знаю, чего он от тебя хочет, но уверен, что старик не причинит тебе вреда. — Мне бы ваша уверенность, — вздохнул Зверев. Несколько минут спустя Платон остановил машину, как показалось Тимофею, прямо посреди леса, и показал парню нужное направление. — Его дом в той стороне. Мимо точно не пройдешь. А я буду ждать вас здесь. Затем он протянул Тимофею крошечную гарнитуру. — Закрепи ее на ухе. «Я буду слышать каждое ваше слово. В случае смертельной опасности я тут же узнаю об этом и ворвусь в особняк. Если мастер игрушек захочет войны, он ее получит». Тимофей вставил гарнитуру в ухо, затем вышел из машины и сказал несколько фраз. Старик отлично его расслышал. После этого Долматский пожелал Тимофею удачи. Огромный черный силуэт старинного дома вырос перед ним минут через 10. Кое-где в окнах горел свет, двор также был освещен старыми кованными фонарями. Тимофей прошел через открытые ворота и, поднявшись по растрескавшимся каменным ступеням, постучал в массивную темную дверь. Потом несколько раз глубоко вздохнул, пытаясь унять учащенное сердцебиение. Открыли ему достаточно быстро. На пороге стояла невысокая фигура в длинном темно-сером балахоне с глубоким капюшоном, так что лица не было видно. — Меня зовут Тимофей Зверев, — представился парень. — Хозяин дома ждет меня. Фигура в капюшоне молча кивнула и, посторонившись, жестом пригласила его войти. Тимофей с опаской переступил порог, и дверь тяжело захлопнулась за его спиной. Следом за странным человеком Зверев прошел по длинному темному коридору, поднялся по широкой лестнице с резными перилами и оказался в просторном зале, освещенном множеством свечей. У стены в огромном камине ярко полыхал огонь. Его отражение плясало на полированной поверхности обеденного стола, стоящего в центре помещения. На стенах повсюду висели старинные портреты. Изображенные на них люди, казалось, пристально следили за каждым движением Зверева. Стол был богато сервирован к ужину, но вокруг него стояли всего три кресла. В одном из них сидела бледная заплаканная Серафима, испуганно глядя на того, кто сидел напротив нее. Руки и ноги девушки были привязаны к подлокотникам и ножкам кресла, рот заклеен полосой черного скотча. Когда появился Тимофей, она уставилась на него чуть ли не с ужасом. — А, вот и наш гость! — хрипло заклокотал мастер игрушек. — Входи, Тимофей Зверев! Надеюсь, ты разделишь с нами эту скромную трапезу. Тимофей увидел перед собой огромную бесформенную фигуру, закутанную в длинный халат из тяжелого красного бархата. Мастер игрушек весил, должно быть, килограммов 150, не меньше. Он резал жареную курицу, лежащую перед ним на фарфоровой тарелке, и быстро отправлял куски в рот. Толстые руки с пухлыми пальцами, унизанными золотыми перстнями, ловко управлялись с ножом и вилкой. «Добрый вечер!» — Тимофей с опаской приблизился к свободному креслу и тут увидел лицо толстяка и вздрогнул от ужаса и отвращения. Мастер игрушек был абсолютно лыс. Его голова напоминала раздувшуюся печеную картофелину, а, может быть, кожаный мяч, сшитый из множества неровных лоскутов. Морщинистую, покрытую пигментными пятнами лысину избороздили многочисленные грубые швы. Такие же неровные швы покрывали и уродливое лицо, и толстую шею, и кисти рук с разнокалиберными, будто бы отрезанными у разных людей пальцами. Левая бровь мастера игрушек была рыжей, правая — каштановой. Один глаз зеленый, другой — черный, как кусочек угля. Тимофею вдруг показалось, что перед ним сидит кукла, наспех сшитая из сотен кусков других кукол. Он понял, что никогда в жизни не забудет этот ужас. «Вижу, мой внешний вид тебя слегка обеспокоил». Мастер игрушек хрипло усмехнулся, отчего Серафима содрогнулась. «Прости, я все время забываю, какое впечатление произвожу на людей». Он провел рукой по бугристой щеке. «Но это не слишком большая плата за возможность жить столько, сколько живу я». «И сколько же вы живете?» — осипшим голосом спросил Тимофей, не решаясь сесть. «После 400 лет я бросил считать», — ответил монстр. Тимофей и Серафима уставились на него с изумлением. «А теперь садись и поужинай с нами. Я сюда не ужинать пришел. Сидеть!» — яростно рявкнул мастер игрушек, треснув кулаком по столу. Пустое кресло с силой ударило парня под коленки, вынуждая сесть, и тут же его спина словно приросла к спинке кресла, а пальцы вцепились в массивные подлокотники. Тимофей попытался подняться и не смог. Его будто пристегнули к электрическому стулу, а кресло уже подъехало вплотную к столу. Столовые приборы, бокалы, пустая тарелка сами собой скользнули к Тимофею. «Вот так-то лучше», — спокойно изрек мастер игрушек. Откуда-то бесшумной тенью вырос слуга в сером плаще с капюшоном и положил на тарелку Тимофею несколько сочных кусков мяса. «Ешь и пей», — приказал хозяин дома. Тимофей, стиснув зубы, покачал головой. «Пей!» — зарычал монстр. Снова собственное тело отказалось повиноваться Тимофею. Рука сама протянулась за бокалом и поднесла его к губам. Пришлось сделать несколько глотков, после которых Тимофей едва не закашлялся от нестерпимого жжения в горле. «За наше знакомство!» Мастер игрушек поднял свой бокал и отсалютовал им. Затем сделал большой глоток и удовлетворенно почмокал губами. «300-летняя выдержка! Нынче такого вина уже не делают!» «Зачем вы пригласили меня?» — спросил Тимофей, все еще ощущая на языке жуткий вкус. «Я давно не появляюсь среди людей, но тщательно слежу за происходящим, мой мальчик. Знаю все о современных первородных и их проблемах, интересуюсь всем необычным. Но ты, наверное, уже и сам это понял». Мастер игрушек расправлялся с курицей, ловко орудуя пришитыми пальцами, а Тимофею кусок не лез в горло от этого зрелища. «Я уже несколько веков собираю уникальные и необычные артефакты. Иногда сам создаю особые игрушки для своих друзей и заказчиков. Много лет изучаю алхимию и магию, экспериментирую с демонологией. Когда-то я слыл искусным чернокнижником, поэтому, услышав о твоем появлении, я не мог остаться безучастным». «Что во мне такого особенного?» — не понял Тимофей. «А ты до сих пор ничего не знаешь, верно?» Мастер игрушек прищурил разные глаза и весело расхохотался. «Иногда некоторые даже не подозревают о своей эксклюзивности, пока не станет слишком поздно. Сколько я таких знал! Колдунов и ведьм, которые хотели кем-то стать в этой жизни, не понимая, что уже представляют собой неординарный экземпляр. Они хотели еще и еще, и в итоге это приводило лишь к преждевременной гибели». «Пожалуйста, — попросил Тимофей, — отпустите нас. Позвольте вернуться домой. Я не хочу ничего знать о вас, да и о себе тоже. Все, что мне нужно, я уже и так знаю». «Похоже, ты не в курсе самого главного», — мастер игрушек вперил в него пронзительный взгляд. «Но я рад, что вы оба здесь. Мои слуги немногословны, а я иногда все же испытываю необходимость поболтать с кем-нибудь. И совсем хорошо, когда встреча проходит с пользой для всех заинтересованных сторон». «И какую пользу я могу вам принести?» — холодея спросил Тимофей. «Рано или поздно я все равно отправил бы кого-нибудь за тобой, мальчик. Но раз уж все так сложилось, мне даже утруждаться не пришлось. Не бойся, я не стану убивать ни тебя, ни эту девицу. Я отпущу вас, но сначала ты дашь мне свою кровь». Брови Тимофея изумленно взлетели вверх. «Кровь?» — переспросил он, не веря своим ушам. «Как я уже говорил, у меня масса необычных хобби. Иногда приходится создавать живые игрушки из плоти, крови и костей. Но для этого нужен соответствующий материал, и я всегда рад, когда удается заполучить нечто эксклюзивное». Он снова провел ладонью по своей заштопанной щеке. «Хочешь знать, как именно я продлеваю себе жизнь? Очень просто. Меняю изношенные органы на новенькие». Тимофей содрогнулся. Невидимая сила все так же прижимала его к креслу, не давая шевельнуться. «Соответственно, мне требуются запасные части, но я коллекционирую биологический материал разных существ, не только людей. Никогда не знаешь, что именно пригодится в следующий раз. Сердце, легкие, глаза, печень, набор конечностей. А ты... ты, Тимофей Зверев, один на миллион, а может, и еще более редкий экземпляр». Мастер игрушек тяжело поднялся с кресла и отошел вглубь зала, но вскоре вернулся, держа в руке смотанную трубку капельницы и пластиковый пакет для сбора крови. Приблизившись к Тимофею, он без лишних слов воткнул иглу парню в руку. По прозрачной трубке побежала кровь, заполняя пакет. «Вам нужна кровь огненного волка?» — морщась от боли, догадался Тимофей. «Тоже мне редкость!» — фыркнул мастер игрушек. «Кровь самого огненного змея! Вот это действительно эксклюзив!» Тимофей, непонимающе, уставился на него. «О чем вы?» «Ты действительно не в курсе», — покачал головой хозяин. «Твой отец — сам огненный змей, болван. Демон, возвращение которого до смерти боятся нынешние первородные. Не волк и не колдун. Ты — прямой потомок, ни внук, ни правнук, ни седьмая вода на киселе. Я уж не знаю, как это у нее получилось, но твоя мать закрутила роман с самим драконом, хотя она в жизни никому не признается. Ведь это автоматически означает смерть от рук королевского зодиака». У Серафимы широко распахнулись глаза. Тимофей лишился дара речи. По его щекам вдруг скатились две непрошенные слезы. Известие его просто убило, лишило способности четко соображать. «И, кстати, раз уж девчонка все слышала, можешь сам ее убить», — предложил мастер игрушек. «Или оставить в живых. Но тогда твоя тайна быстро будет раскрыта». Тимофей с ужасом наблюдал, как пакет на столе продолжает наполняться его кровью. До него вдруг дошло, что правду о его рождении сейчас узнала не только Серафима, но и ее отец. «Это неправда!» — выдохнул он. «Ты сам знаешь, что правда!» — безжалостно ответил мастер игрушек. «Я не могу быть сыном огненного змея. Как вы себе это представляете? Он же монстр, чудовище. К тому же давным-давно заперт в своей темнице». «Спроси об этом у своей матери. Думаю, от прямого вопроса она не сможет уйти». «Нет, нет, нет!» — отчаянно крикнул Тимофей, мотая головой. Кресло под ним вдруг вспыхнуло. И мастер игрушек испуганно отшатнулся. Невидимое давление сразу ослабло, и Тимофей рывком вскочил с горящего сиденья, затем вырвал из вены иглу и швырнул ее на стол. Мастер игрушек тут же бережно подхватил пакет с кровью и прижал к груди. «Вы получили, что хотели?» — зло крикнул Тимофей. «Теперь мы уходим!» Он подлетел к Серафиме и, выхватив из кармана складной нож, перерезал путы. По его руке бежала струйка крови, но он этого не замечал. Впрочем, кровь через миг запеклась прямо на коже, и ранка подсохла. От зверева волнами шел сильный жар. Мастер игрушек с неприятной ухмылкой наблюдал за парнем. «Как много вы еще не знаете, молодежь!» — зловеще произнес он. «Но всему свое время. Идите, убирайтесь, только помни, что это не последняя наша встреча, Тимофей Зверев». «Я в этом не уверен», — огрызнулся Тимофей. Он поставил Серафиму на ноги, но девушка покачнулась, и Зверев поспешно обхватил ее за плечи. «Ты вернешься, когда будешь готов узнать всю правду», — покачал головой мастер игрушек. «А пока проваливайте из моего дома. Я с удовольствием понаблюдаю за дальнейшим развитием событий. И, кстати...» Он протянул руку, и гарнитура пулей вылетела из уха парня. Поймав микрофон на лету, мастер игрушек поднес его к своим уродливым штопанным губам. «Ты меня слышишь, Платон?» — насмешливо проговорил он. «То, что пыталась украсть твоя дочь. Можешь забыть об этом предмете. Час назад ко мне приходили огненные волки. Я продал реликвию им. Они предложили хорошую цену. Живи с этим». Гулко расхохотавшись, он швырнул гарнитуру в пламя камина, затем поднес к глазам пакет с кровью Тимофея и внимательно его рассмотрел. «Идеально», — прошептал мастер игрушек и неторопливо вышел из зала. Полы халата тяжело волочились за ним по ковру. Тимофей и Серафима потрясенно переглянулись. Затем, поняв, что их никто больше не удерживает, рванули к выходу.